Забираться внутрь второго кошелька мне не хотелось, поэтому он полетел в сторону золотого владыки. Мне хватило мерзости после первого. Наверное, стоило бы уточнить, где находится бог секты, основные поставки живого товара, куратор и прочая мерзость, которую нужно выжигать каленым железом, но мне не хотелось в это вмешиваться. Этим должны заниматься местные власти, но никак не искатели. А раз власти ничего поделать с этим городком не хотят, то и мне не стоит вмешиваться. Хватит того, что я уничтожил основную базу и повелителя. Остальные сами сдохнут. Глаза заблокированного мэра едва не вылезли из орбит от страха. Он понимал, что договариваться с ним никто не собирается. Я уже отправил вперед нити, чтобы превратить этого гада в черную пыль, но что-то меня остановило. Лист бумаги, что мэр держал в руках, обычная бумага, не золотой лист контракта. Допускаю, что в работе мэра крупного города приходится много работать с документами разного типа, но конкретно этот чем-то меня привлек. Я подтянул к себе повелителя секты и, даже не пытаясь скрывать отвращение, двумя пальцами вырвал лист бумаги. Надо же, договор, составленный не на золотом листе, а на обычной бумаге. Согласно этому договору, мэр города Житталт получает в свое распоряжение полтонны металла древних людей, обязуясь предоставить поставщику несколько тысяч духовных камней этапа владыка, артефакты, несколько тысяч людей этапа мастера и ниже, а также, здесь текст обрывался, продолжение осталось в кулаке сектанта. Мне хватило всего нескольких мгновений, чтобы переварить информацию, и вскоре перед моими глазами появился второй зародыш бога, тот самый, что сидел перед мэром. Этого демона я не знал, но мне и не требовалось его знать. Важно было то, что демон знал о металле древних, точнее о том, где его достать в таких количествах. Пространство наполнили звуки очищаемых желудков, я развеял мэра и запах тухлятины заполнил площадь. Как оказалось, к такому были готовы далеко не все. Чтобы мне никто не мешал, я сформировал вокруг себя и пленника защитную формацию. Вернув демону подвижность, я усмехнулся, когда тот попытался от меня сбежать. Меридианы наполнились энергией, чтобы выплеснуться в ядра, но до них банально не дошли, я поглотил всю силу. Тело демона свело судорогой, ощущения сорвавшейся техники были не самыми приятными. Промедли я хоть на мгновение, его бы и вовсе разорвало, но допускать такого я не собирался, мне требовались ответы. «Где Шанри? Тебе не жить, искатель, ты не представляешь, какие силы за нами стоят. Да если со мной хоть что-то произойдет, за тобой объявит охоту сами князья». Ничего себе, сами князья. Видимо, конкретно этот демон был уверен в собственной неприкосновенности, раз позволял себе наглость вести себя вызывающе с тем, кто был старше его не только по силе, но и по рангу возвышения. Что же, мне прекрасно известно, как такое лечится. Пленник заорал от боли, когда его правая нога начала медленно распадаться на черную пыль. Я начал со ступней, медленно поднимаясь вверх, блокировать демона, чтобы тот не шевелился, на этот раз не стал. Зачем? Убить себя я ему не позволю, сбежать у него не выйдет, а помощи ждать сейчас ниоткуда. Портал в Житталде есть, но пока информация дойдет до князей, я сотню раз успею получить нужную информацию. Конечно, сразу против 3-4 князей я бы еще не рискнул выйти, но 1-2 были мне уже не соперниками. Даже если это будут князья первого ранга, из совета 3 глав, как я понимаю, никто сюда не сунется. Растворив ногу до колена, я остановился. Демон пытался использовать лечебные техники, чтобы облегчить боль, но кто же ему это позволит? Мне требовались ответы, и у меня были слишком хорошие учителя в том, как эти ответы добывать. Позволив демону пострадать, я использовал технику лечения, облегчая его боль. Ногу вернуть таким образом не получится, но и орать он перестал. «У тебя еще много конечностей», — произнес я. «Подумай, демон, стоит ли твоя преданность такого уродства? Мне нужен Шанри, и я в любом случае получу эту информацию. От тебя или от кого-то другого, мне не важно. Если от тебя и сейчас, ты останешься жив. Нога — малая плата за собственную упертость. Продолжишь молчать, мне придется тебя убить. Не скажу, что это доставит мне удовольствие, но и мешкать не стану. Так что, я получу ответ или мне приступать ко второй ноге, или лучше сразу браться за руки. 5 секунд, потом я продолжаю. Как все же приятно работать с теми, кто ценит собственное тело выше каких-то моральных принципов. Стоило демону начать говорить, Его было уже не заткнуть. Шанри действительно занимался поставками металла древних сектантам всевозможных мастей. Причем делал он это втайне от своих покровителей. Князья полагали, что Шанри работает только на них. Но вот дальше пошла информация, что заставило меня удивиться. Никто не знал, где живет Шанри. Ушлый прощелыга понимал, что рано или поздно за ним начнут охотиться, поэтому озаботился собственной безопасностью. Каждую неделю представители Шанри прибывали в город нулевого круга, где один из посыльных Шанри передавал информацию о тайниках с заданием и металлом древних. Сами тайники могли располагаться в любом городе с порталом, будь то нулевой или четвертый круг. Собственно, выполнив задание, представители возвращались обратно к тайникам, где оставляли все, что получили за неделю, включая живую силу. Те, кто совал нос слишком глубоко, пытаясь проследить, куда денутся пленники, исчезал. Причем невзирая на свой ранг возвышения, мой пленник был демоном порядочным, лишними делами не занимался и строго выполнял поручения. Завтра он должен доставить подписанный договор в указанное место, после чего сразу же полетит в нулевой поезд за следующим поручением. Шанри не дает своим представителям отдохнуть, но и награждает их щедро. Вместе с поручением завтра будет ждать огромная награда в виде духовных монет и камней. «Потеряйся до завтра», — приказал я, оставляя демона в живых. Искатели всегда выполняют свое обещание. Можно было, конечно, заблокировать его, чтобы не возникало лишних проблем, но мне эти проблемы требовались, как воздух. Шанри затерялся на просторах мира демонов. Не зная его энергетическую структуру, можно вечность прыгать из города в город. Весь металл у древних оказался рассыпан по пространственным кошелькам, так что мой изначальный план провалился, толком не начавшись. Откуда у меня была такая уверенность в том, что все спрятано? Оттуда, что два таких кошелька уже попали мне в руки от текущего курьера. Это были весьма интересные хранилища, с привязкой, ловушками, ядами и прочей мерзостью, что должна надавать по рукам тем, кто сует свой нос в чужие дела. Вряд ли сам Шанри был способен создать подобные кошельки, кто-то из мастеров Центрального дворца в этом ему помог. Значит, кто-то из князей курирует тайную деятельность Шанри. Видимо, поставки металла в Центральный дворец – это одно, а вот такое обогащение – другое. Смешивать эти вещи нельзя. Конечно, у меня был еще один план – как узнать точное местоположение Шанри, библиотекарь. Раз кто-то постоянно создает закладки с заданиями, значит он активно пользуется порталами. Да и сам Шанри периодически должен путешествовать из одной точки в другую. Тот демон, которого я знал, привык к комфорту и удобствам, так что усидеть где-то в глуши не сможет. Карлики наверняка знают все, что мне нужно, но идти к ним не хотелось. Меня не устраивала цена, которую они запросят. Да и вообще связываться с этим существом уже как-то неправильно. Нужно самому решать свои проблемы. Где может прятаться ушлый демон? В Центральном дворце? Вариант. Места там много, затеряться в дворцах князей, лояльных к его деятельности, не проблема. Как и попасться на глаза тем князьям, что хотят заполучить Шанри в свои руки. Останься он в центре мира демонов, будет выступать разменной монетой. Нет, там он жить не согласится. Как не согласиться жить в четвертом круге, слишком здесь логично, что ли? Наверное, нужно отправиться к точке получения задания, проследить за тем, кто туда явится и потом принимать решение, но мне такой вариант не нравился. Почему-то не было сомнений, что там будет еще один курьер, за которым тоже будут следить. Как будут следить за тем, кто следит за тем, кто следит за курьером? Безумие. Конечно, но что-то в этом есть. Значит, нужно думать нестандартно. Так, чтобы одним махом решить все свои проблемы. Я еще раз посмотрел на валяющегося передо мной демона, после чего убрал защитную формацию и появился в 50 километрах от города. Мгновение на анализ картинки и новый прыжок, на следующие 50 километров. Думать нестандартно, почему бы и нет. Мне потребовалось несколько часов, чтобы добраться до нужного места. Второй круг мира демонов. Дворец племени Урбангас, что некогда правило огромной территорией. Что, если показательное уничтожение родного племени Вели было не спонтанным решением, а волей все того же Шанари? Ему требовалась база, причем готовая, привычная и удобная, и дворец Альмирды прекрасно подходил под это описание. Я был здесь всего один раз, но не мог не отметить продуманность дворца и красоты окружающей местности. Да и сам Шанри бывал здесь неоднократно, начиная еще с тех пор, когда прибил отца Вилли, что, если у него есть какая-то нездоровая тяга к этому месту, все мы сентиментальны в той или иной степени. Когда духовное зрение показало дворец Альмирды, я с трудом удержался от ухмылки, не давая себе передохнуть, вновь использовал технику перемещения, чтобы очутиться в главном зале дворца. Напротив меня, в удобном кресле, находился никто иной, как сам Шанри, бронзовый зародыш бога. В демоне не было ни капли сектантского, до своего уровня он добрался сам. Видимо, поглощение зародыша бога не прошло для него даром. Он не только прорвался на следующий этап возвышения, но и ранг умудрился улучшить. Демон не шевелился, тяжело это делать, когда ты связан энергетическими нитями по рукам и ногам. Напротив него, в таком же удобном кресле, развалился довольный лис, читающий какую-то книгу. Заметив меня, лис спрятал чтиво и усмехнулся. «Ты задержался, ученик. Теряешь хватку? Почему мне постоянно приходится делать за тебя твою работу? Металл у древних людей я уже забрал, так что мы можем двигаться дальше. Постарайся не задерживаться, торчать в этой дыре у меня нет ни малейшего желания. И помни, это мой пленник. Он должен жить, такова моя воля. Справишься?» Глава 9. «Почему ты не предупредил об этом раньше?» Наверное, стоило испугаться, вжать голову и притвориться ветошью, но довольная улыбка не сходила с моего лица. Злой лис, орущий не своим голосом, выглядел настолько забавно и неправдоподобно, что ни о чем опасном я думать не мог, несмотря на сотни неприятных иголок, что вошли в спину. Лис не просто ругался, он на полном серьезе думал прибить меня здесь и сейчас, но я не переживал. Эмоции – это хорошо. Если они есть, значит существо еще что-то от этой жизни хочет. Оно не опустило лапки и не плывет по течению, как большинство долгоживущих. Так, давай еще раз. Для того, чтобы управлять нитями энергии из кокона, тебе нужна Вилея. Я правильно тебя понял? Правильно, кивнул я. Металл у древних ограничивает работу с энергией. Духовное зрение проходит блокировку, но только в режиме просмотра. Взаимодействовать с предметами у меня не получится, потому что оболочка металлической тюрьмы запрещает пользоваться любыми типами энергии. В этом плане я не отличаюсь ни от вас, ни от любого другого существа этого мира. Древние знали свое дело, но вот о чем они не знали, так это о сопряжении, о той энергии, что существует между двумя связанными существами. Металл у древних ее не блокирует, он ее просто не видит. Учитывая, что мы уже сопряженные зародыши бога медного ранга, поднять шар диаметром 10 метров и протащить его в нужную точку проблем не составит. Нужно только спроектировать шар таким образом, чтобы иметь возможность открыть его изнутри. Вилее нельзя идти с нами. Нужен другой план. Это еще почему? Удивился я. Потому что это поход для энергетических вампиров. Тех, кто может защититься от пагубного излучения на базе. Твоя жена может работать с опасным излучением? Нет, но для этого у нее есть я. Тебя самого придется там закрывать. Без нее мы туда не попадем, спокойно ответил я. Посмотрев на лиса, меня кольнуло ощущение откровенного лукавства с его стороны. Дело же не в излучении, верно? Вы не хотите брать Вилею по другой причине. По какой? Потому что придется брать еще и ее наставника. Раздосадованно выпалил лис. Я не могу стабилизировать громил на таком уровне. И в чем проблема? Будет нас не трое, а четверо. Проблема в том, мой недогадливый ученик, что наставник Вилли желает забрать ее себе. Пусть только попробует, опешил я от такой новости. О, поверь, обязательно попробует. Мало того, даже сделает. Ибо сейчас ты против него как ребенок этапа кандидат против матерого бойца этапа зародыш бога. Ты даже представить не можешь, на какие ухищрения я иду, чтобы постоянно разводить вас по разные стороны и не дать встретиться лицом к лицу. Пока Вилли у кристалла, Хорнит не форсирует события. Прекрасно знает, что рано или поздно все равно вам придется встретиться. Отпускать Вилею он не собирается, ибо ему понравилась эта самка и он желает оставить ее себе. Вилея не вещь, чтобы ее оставлять, холодно произнес я. Вот при встрече обязательно скажи это Хорниту, с нескрываемой злостью ответил лис. Как раз перед тем, как он превратит тебя в лепешку. Великий энергетический вампир боится какого-то громилу, удивился я. Громилу, что не ограничен в своих силах. Громилу, который инертен к любой энергии. Громилу, которого даже духовное зрение не показывает. Хорнит является третьим по силе существом нашего мира, ученик. Образумить его могут лишь король и королева, но никак не ограниченный глава небольшой школы возвышения второго круга. Даже Ларите приходится признавать свое бессилие против него. Те недоразумения, с которыми ты встречался на арене моей школы, даже близко не стояли рядом с настоящей силой истинного Громилы. Если он желает что-то получить, обязательно получит. Твоя жена смогла его заинтересовать. Значит, он сделает все, чтобы оставить ее себе. Вилея, не вещь, повторил я. Без Вилеи мы не сможем попасть на базу. Сможем, не согласился Лис. Только для этого кому-то придется рискнуть всем. Всем, это жизнью, рискнуть, получить такую дозу излучения, что будет проще сдохнуть. Не выйдет, наставник. Вы должны мне слишком много ответов, чтобы вот так от них сбежать. Ваш вариант даже рассматривать не будем. Почему Вилея не может просто пойти с нами? Наша задача – попасть в зону действия одного устройства. Оно блокирует радиацию, так что излучение нам будет не опасно. На меня устройство действовать уже не будет, я через него проходил. Но на тебя и Вилею оно обязательно подействует, и для того, чтобы вы выжили, потребуется стабилизация. У меня нет ни знаний, ни умений в стабилизации Громил. Готов пожертвовать Вилеей, ибо если ею не заняться во время стабилизации, она умрет. Хорнит, значит, способен ее стабилизировать? Спросил я, поражаясь новой вводной. Существует кто-то, кого опасается Лис? Не боится, вряд ли это чувство еще осталось у моего наставника. Но опасается, это точно. Наверное, стоило опасаться и мне, но никаких опасений по поводу Хорнита я не испытывал. Вот совсем никаких. Какой-то непонятный демон желает забрать у меня Вилею. Удачи ему в его нелегком деле. Вилея моя, значит, мы пойдем вчетвером. Нужен шар для всех. Сделайте. Ему достаточно один раз увидеть тебя, чтобы найти в любой точке двух миров. На всякий случай, пояснил Лис. Готов к такому? Какой смысл переживать из-за каждого демона, которому понравилась Вилея? Если обращать на всех внимание, то придется перебить половину мира. Чем нам поможет устройство древних? Лис какое-то время смотрел на меня, после чего тяжело вздохнул и покачал головой. Ты предупрежден. Если не желаешь внимать голосу разума, твое дело. Устройство древних, как ты его назвал, способно стабилизировать все твои энергетические потоки. Тот, который был у тебя изначально, и два, которые ты получил после испытаний. Вы говорили, что они сами синхронизируются за год, нахмурился я. Синхронизация и стабилизация – разные слова, согласен, с какой-то неприязнью произнес Лис. Синхронизация позволяет всем трем потокам двигаться в одной системе координат, но это будут три разных потока. Стабилизация позволяет объединить все энергетические системы тела в единое целое. Больше не будет внешних и внутренних кругов, все станет единым. Стабилизация превратит нас в богов? Прямо спросил я. Нет, богами вам придется становиться самостоятельно. Стабилизация позволит вам управлять своими энергетическими контурами так, как вам заблагорассудится. То есть она позволит превращаться в кандидатов, имеющих только одно средоточие, или в золотых зародышей бога, обладающих гигантским ядром духа. Продолжил допытываться я. До золотых вам еще расти и расти, пока только бронзовыми. Но суть ты понял правильно. Больше не потребуется блокирующих энергетический голод артефактов, не потребуется скрывающих уровень амулетов. Твои навыки управления энергией объединятся и станут сильнее раза этак в три относительно текущего состояния. Но даже этого тебе не хватит, чтобы соперничать с Хорнитом. Его текущий уровень – серебряный бог. «Делайте шар на четырех», – произнес я, подводя итог разговору. «Без Вели я туда не сунусь. Что касается Хорнита, будем решать проблему по мере ее появления. Кроме того, что на него нельзя воздействовать энергией, в чем он еще хорош? Во всем. Скорость, сила, ловкость, боевое предчувствие, атакующие и защитные техники. Хорнит – это вершина возвышения в том виде, в котором ее понимают большинство идущих к бессмертию. В свое время он изрядно попил кровушки у даосов. Остановить его смог лишь Докровит. Да и то, не остановить, а сойтись на том, что у них боевая ничья. Три раза встречались эти монстры, три раза расходились ни с чем, оставив после себя выжженную пустыню или огромные кратеры. Озеро в четвертом поясе на севере вашей империи является результатом столкновения Докровита и Хорнита. Точнее, не само озеро, а огромные углубления в земле. Не стоит недооценивать его, ученик. Этого монстра тебе не победить. Нет непобедимых, наставник. Главное подобрать правильное оружие. Надеешься на абсолютные артефакты и умение доставать их из аномалий? Можешь сразу об этом забывать. Даже если ты откроешь аномалию внутри его тела и выпустишь артефакты, максимум, чего ты добьешься, потеряешь их. Чего я только не перепробовал за 9000 лет нашей активной жизни, чтобы прибить эту заразу. Ладно, не за 9, за 4. До блокировки у Харнита против меня не было шансов. Шар на четверых, наставник, повторил я. 3 месяца на то, чтобы Велия закончила покорять кристаллу. Еще вам нужно договориться с Харнитом об участии в походе. Это реально, он спит и видит, как бы сводить Велию на базу, но не может. Излучение уничтожит даже его. Вот видите, уже есть что-то, с чем Харнит справиться не может, усмехнулся я, но ответной улыбки не получил. Лис был слишком серьезным, словно речь шла не о его брате, а о грозном и опасном враге, с которым Лис за свою долгую жизнь так и не смог справиться. «Хорошо, ученик, я все подготовлю. Вернемся к нашему пленнику. Что ты планируешь с ним делать?» Лис перевел взгляд на Шанари. Демон по-прежнему сидел в кресле, не в силах пошевелиться. Причем сидел так, как я понял, уже несколько часов. Сколько бронзовый зародыш бога может обходиться без воздуха? 3-4 часа, скорее всего, но точно не больше. Как ни крути, но рано или поздно придется возвращать ему подвижность. Что и обещал, отдам Альмирде, ответил я. Повторюсь, ученик, это мой пленник, и мне решать, когда он умрет, если вообще умрет. Ты готов отвечать за то, что сделает мать твоей жены? Ты можешь гарантировать, что она не вздумает убить Шанари, даже зная о будущем наказании. Учти, даже если ты лично убьешь Альмирду за неповиновение, спрашивать за смерть Шанари я буду с тебя. Причем жестко спрашивать, вплоть до того, что откажусь от идеи создать из вас новых смотрителей, о которых вы до сих пор ничего не пояснили. Я попытался разговорить Лиса, но тот не повелся. Сейчас это не является темой разговора. Раз не является, то мой ответ не меняется. Шанри будет превращен в медного воина, после чего пойдет в услужение Альмирде. Нет смысла угрожать, наставник. Свое слово я сказал, отказываться от него не собираюсь, даже если в результате меня будет ждать смерть. Тебе Велия нужна, с ней проще, но ее присутствие не обязательно. У нас все, я могу заниматься своими вещами. За Шанамри стоит совет князей, после паузы произнес Лис, продолжая меня пугать. Как только они узнают о том, что ты сделал, начнут мстить, вплоть до того, что постараются ужалить не тебя, а тех, кто тебе дорог, твою семью. Будь к этому готов. Если ты сделаешь то, что обещал, пути назад не будет. Ты станешь врагом мира демонов. Это помешает мне быть смотрителем, спросил я с ехицей, но сегодня Лис явно не выспался. Он продолжал отвечать на полном серьезе. Наоборот, это сделает тебя независимым. Смотритель не должен быть другом, его задача приводить систему к стабильному состоянию, а не заниматься понебратскими отношениями с теми, за кем он наблюдает. Тогда не понимаю, для чего весь этот разговор. Для того, чтобы ты понимал всю степень ответственности, что на тебя свалится. Ты еще юн, ученик. Многие твои поступки обусловлены не разумом, а эмоциями, свойственными юности, импульсивности, неосторожности. Когда-то я был на твоем месте, разве что обладал силой, за что и поплатился. Меня остановили и ограничили, превратили в инвалида, способного только на ехидство и смешки. Я не хочу, чтобы ты повторил мою судьбу, не хочу, чтобы тебя ограничили. С этим тяжело жить, просто поверь, я искатель, наставник. Я поднялся на ноги, показывая, что разговаривать дальше нет никакого смысла, и свое решение, как искатель, я уже принял. Для того, чтобы попасть на базу древних людей, мне нужна Велия. Если с нами увяжется ее наставник, так тому и быть, но отдавать ему свою жену я не собираюсь, вплоть до того, что я просто прибью этого демона. Как, даже не спрашивайте, просто прибью. Что касается Шанари, он заслужил то, что с ним сделает Альмирда. Я поговорю с ней, объясню, что убивать своего бывшего мужа нельзя, однако и останавливать не стану, если она решит нарушить мое распоряжение, потому что такова воля неба. У вас есть претензии, какие-то пожелания относительно этого демона? Можете считать, что я вас внимательно выслушал и принял ваши слова к сведению, но делать буду так, как велит мне совесть, а не мой наставник. Лис ничего не ответил, лишь убрал защитную формацию и снял блокировку с Шанари. Тот словно ждал такого подарка судьбы и попытался сбежать, но кто же ему это позволит? Выкачав энергию и успев заметить, что на поясе Шанари больше нет ни одного пространственного кошелька, я подошел к демону практически вплотную. Последний раз мы виделись очень давно, так что неудивительно, что он мог просто меня не узнать. «Шанари», — произнес я, усаживаясь напротив демона, — «стоит отдать ему должное, он не стал дергаться, угрожать или торговаться». Какое-то время он внимательно смотрел на меня, после чего в его глазах мелькнуло понимание. «Искатель Зандр», — произнес Шанри с хрипом, — «ты вырос. Вилея Урбангас является моей женой», — продолжил я. Ни один мускул не дернулся на лице демона, но его сердце стало чаще биться. После того, как племя Урбангас было признано сотрудничающим с сектантами Бахаа, Альмирда Урбагнас попала в руки дознавателей центрального региона, где из нее постарались сделать овощ. У них это практически получилось. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть матери моей жены разум. Племя Урбангас ушло из мира демонов, чтобы стать родом Урбангас в клане Пант. Да, демоны перешли на сторону людей и их приняли. Когда я узнал, что сотворили с Альмирдой, дал обещание наказать виновных. Трое дознавателей, что пытали Альмирду, уже мертвы. Я лично их прикончил. Князь, что отдал приказ сотворить такое с матерью моей жены, еще жив, но продлится это недолго. Для чего ты это говоришь мне, искатель? Раз ты заручился поддержкой истинного демона, так делай то, ради чего сюда прибыл. Давай обойдемся без лишней пафосности. Будь у меня второй шанс, я бы сделал с Альмирдой и ее племенем то же самое. Слабые должны знать свое место, они должны подчиняться. Таков закон нашего мира. Разве до тебя не дошла удивительная информация? Что же, мне несложно ввести тебя в курс происходящего. Глава школы ярости мой наставник, а я истинный демон. Энергетический вампир, если тебе интересно. Невозможно, Шанри даже побледнел. Ты человек, искатель. Вот именно, я искатель. Поэтому ты прекрасно понимаешь, что я не вру. Теперь о том, что тебя ждет. Полагаешь, я здесь ради того, чтобы тебя убить? Нет, Шанри, меня не интересует твоя гибель. Я здесь для того, чтобы дать тебе возможность искупить все то, что ты сделал в прошлом. Без пафосности все же не обошлось. Да, на лице демона появилось пренебрежение. Искупить, наказать, прошлое. Пустые слова, сказанные под защитой сильного. Я бронзовый зародыш бога. О каком искуплении ты говоришь, искатель? Все, о чем я жалею, что не прикончил тебя еще в детстве. Вот это я готов искупить. Все остальное было сделано мной с четким осознанием того, ради чего я это делаю, в том числе и с Альмирдой. Она слаба и не заслуживает моего уважения. Теперь давай покончим с этим быстрее. Мне омерзительно слушать тебя. Давай покончим, согласился я, запуская все круги энергии. Когда дело дошло до гармонии, я насильно вживил в свой мир бронзового зародыша бога. Шанри опешил. Он начал озираться, не понимая, куда попал и как отсюда выбраться. По всей видимости, этот мир являлся для него чем-то необычным. Вытянув руки, я буквально вырвал всю энергетическую модель из тела Шанари и повесил ее в воздухе рядом с его телом. Глаза демона превратились в два огромных блюдца. То, что я сделал, произошло не только в мире моей гармонии, но и в реальности, и отголоски этого дошли до Шанари. Разом превратиться из бронзового зародыша бога в простого демона, такое даже врагу не пожелаешь. Демон заорал, но говорить в гармонии он не мог, не было ни звука. Я давно удалил свои барьеры, так что чисто теоретически у меня должна была появиться возможность разговаривать, но я настолько привык молчать во время сопряжений, что не стал изменять привычкам и сейчас. Все, что я планирую сделать, будет сделано молча. Вначале я удалил ядро духа, медному воину оно без надобности. Энергия бронзового зародыша бога ринулась в меня полноводной рекой, но мне легко удалось нормализовать этот поток. Ядро становилось все меньше и меньше, пока в какой-то момент не исчезло. Хлопнуло весьма громко, я едва не оглох. Что говорить о Шанери, которого повело? Пришлось поддерживать его дополнительными нитями. Не знаю, по какой причине, мне требовался демон в вертикальном положении. За ядром духа пошло ядро стихии. Шанри повелевал водой, я прекрасно помню, как напугало меня его сражение с Герлоном. Это сейчас я могу лишь посмеяться по поводу сил, что выпускались в том бою, там не было ничего настоящего. Так, пустая бутафория. Как только лопнуло ядро стихии, я приступил к следующей манипуляции, удалению меридианов и узлов. Золотым воинам любого идущего к бессмертию делали 256 меридианов и полноценное ядро стихии. Ядро ушло первым, нельзя его оставлять, иначе вся система энергетической стабильности рухнет. Как только раздался третий громкий хлопок, я одним движением руки удалил 150 меридианов и связанных с ними узлов. Чтобы стать медным воином, достаточно 100 меридианов. Их я и оставил. Убедившись, что система работает без сбоев и продолжает гонять энергию, я схватил ее своими невидимыми руками и вживил обратно в тело Шанари. Демон вновь беззвучно заорал, но на такие мелочи я уже не обращал внимания. Буквально за несколько десятков минут бронзовый зародыш бога превратился в медного воина. Причем не просто превратился путем подавления ядер и меридианов, как делали представители клана Тигра со своими бойцами. Я ничего не подавлял, удалял. Возвращение в реальный мир было сопряжено с безумным криком Шанари. Демон орал от боли и бессилия. Несколько раз он даже вздумал подавить свое сердце, чтобы оборвать страдания, но я не позволил, Шанари должен жить. Использовав лечение, удаляя боль, я дождался, когда демон прекратит орать и произнес: «С текущего момента ты являешься медным воином и на своей шкуре испытаешь все отношения старший и младший. Я отдам тебя Альмирде и ты будешь жить с ней ближайшие 5 лет. В возвышении тебя никто не ограничивает, ты можешь продолжить свой путь к бессмертию, только уже от новой точки, от медного воина. После того, как ты выдержишь 5 лет жизни с Альмирдой, которую я сделаю зародышем бога, я верну тебе твое возвышение. Ты вновь станешь бронзовым зародышем бога, слово искателя. Если ты прогневаешь Альмирду, будешь неосторожным или резким, из-за чего она решит тебя прикончить, значит ты сам выбрал свою судьбу. И, заметь, никакой пафосности. Одно искупление. Всего 5 лет, Шанури удалось вставить в свою фразу столько ненависти и яда, что этого хватило бы на 10 ремальных жаб. Вместо ответа я воплотил рядом с собой дом-телепорт. Крыша врезалась в потолок, по которому пошли трещины, но заботиться о дворце было уже поздно. Племя Урбангас сюда никогда не вернется. «Заходи», — приказал я, — «ты отправляешься к Альмирде». Шанри явно не понял, о чем я говорю, но подчинился. Едва дверь закрылась, как я натянул широкий вход в пространственную аномалию на здание, отправив его в наше хранилище. Вытащу его, когда вернусь в Бристон. В любом случае для Шанари пройдет всего 1 мгновение. «Красиво», — послышался голос лиса. Мой наставник все еще стоял рядом. «Обязательно расскажу королеве о таком необычном способе наказания. 5 лет, говоришь, уверен, что сможешь их прожить с таким-то подходом. Открывашек никто не любит, а закрывашек и вовсе стараются прикончить при первом удобном случае. Делайте шар и договаривайтесь о походе», — произнес я. «Мы будем готовы сразу, как только Велия закончит покорять кристаллу. Если я понадоблюсь, меня можно будет найти в Бристоне. Но, надеюсь, меня никто дергать не станет и 3 месяца я смогу посвятить подготовке к встрече с Харнитом. Нет неубиваемых существ. Есть плохая подготовка». Глава 10. «Вот, значит, как», — произнес я, обдумывая услышанное. Передо мной сидел уже пожилой даос, облаченный в пятнистую форму искателей. Нургал ли так и не продвинулся в возвышении, несмотря на все ресурсы, созданные им гильдии. Как был золотым владыкой, так им и остался, что, на самом деле, неудивительно, с такими блоками, как у него, для прорыва требовалось что-то поистине героическое. Чем-то его 3 плотины напоминали те, что когда-то имелись у Альтай, такие же жуткие, с цепями и без малейшего понимания, с какой стороны к ним подходить. Только если в случае с моей ученицей причиной появления блоков явились действия мелкого пакостника, решившего подчинить себе Альтаю, то здесь даже не знаю. Может, полное отсутствие следованию небу, Нургал ли был кем угодно, но точно не искателем в том его понимании, что привил мне Герлон. Лет 5-6 назад я бы даже с удовольствием прибил бы этого даоса, чтобы он не позорил цвета искателей, но сейчас, глядя на его блоки, понимаю, что небо его уже наказало. Прошу простить этого младшего, старший, но мой рассказ не носит какой-то великой тайны и смысла. В нем обычное неповиновение мнению центрального региона. Отношение Нургалали ко мне буквально коробило. Великий даос, что еще 12 лет назад вызывал у меня страх, сейчас испытывал страх передо мной и ничуть не стеснялся демонстрировать свою покорность и смирение. Наоборот, выпячивал ее, используя старший через каждое слово. Помню, как он привел мне Дарну, тогда Нургал ли смотрел на меня и Велию как на мусор. Сейчас он сам пытался предстать в виде мусора. И это, если честно, жутко бесило. Лицемерный искатель. Чего только не бывает в этой жизни. Главу гильдии искателей я нашел в Фазере, южной столице четвертого пояса. В центральный регион его не пустили, несмотря на многочисленные просьбы. Хотя, пожалуй, так даже лучше, ведь именно благодаря этому Нургалли сумел выжить во время эпидемии. Золотых владык, конечно, тоже основательно покосила зараза, но конкретно этот жук умудрился выжить. Видимо, у неба на него имелись какие-то особые планы, раз оно так его оберегало. Конфликт между Нургалом Ли и вершителями судеб не стоил, оказалось, даже выеденного яйца. Я-то полагал, что здесь замешаны какие-то тайные артефакты, а по факту оказалось, что Нургал Ли вздумал показать зубки в общении с подчиненными до крови-то, за что и получил свое наказание. Один из вершителей судеб решил покарать наглеца, но Нургалу Ли удалось выжить. Ну, как выжить, затеряться на 200 лет, пока основные страсти не улеглись. 3 месяца, что выделил мне лис, подходили к своему завершению. Согласно моим расчетам, сегодня-завтра Велия должна закончить с кристаллом, чтобы превратиться в сильнейшего громилу нашего времени. Как я узнал через Лего, сильнее ее будет считаться лишь Харнит, патриарх громил. Никто из его потомков не сумел пройти 2 кристалла, причем сразу на 100 волн. Слишком слабы оказались истинные громилы, так что хрупкая на вид девушка могла свернуть в бараний рог любого из них. Но так будет продолжаться недолго, Рансит уже отправилась на испытание и через несколько дней должна выйти из отголоска древнего мира. Первая жена Герлона тоже отправится к освободившемуся кристаллу и могу поспорить, что она сдохнет, но не позволит себе проиграть Велие. Через 1,5 года родится еще один могучий и грозный громила, готовый покорять этот мир. Все эти 3 месяца я искал способ выиграть сражение с Харнитом. Лек вновь помог, слив информацию о том, кто такие истинные громилы и чего от них можно ждать. Эмоциональная речь Лиса оказалась не такой эмоциональной. Патриарх громил действительно являлся опаснейшим существом мира демонов. Возможно, даже на уровне королевы. Он не утруждал себя техниками, он тренировал тело до состояния совершенства. Кожа, что с легкостью была способна выдержать выстрел из арбалета этапа золотой зародыш бога. Кости, которые были крепче любого меча. Мышцы, благодаря которым он мог пробиваться сквозь техники, защитные формации и даже горы, если они внезапно встретятся у него на пути. О скорости этого монстра и говорить не приходилось, он был быстр, чудовищно быстр. Откуда у Лего была вся эта информация? Ответ был удивительным. Королева погружала своего ученика во все, что творилось в мире демонов. У нее вообще не было никаких тайн от Лего. Да, странно, но такова данность, с которой мы жили. Лег ходил за королевой тенью, постепенно превращаясь в настоящее чудовище. У него появилось умение проходить через любые стены, телепортироваться, именно телепортироваться, а не использовать техники перемещения. Даже металл у древних людей уже не так действовал на Лего, как на любого другого разумного. Пожалуй, единственное, что могло еще остановить моего ученика, да и моего ли уже, металл изнанки. Вот с ним пока еще были определенные проблемы, но именно пока, этот вопрос королева тоже обещала решить, когда до Лего дойдет очередь покорения кристалла. Итак, опять я отвлекаюсь, 3 месяца мозгового штурма ни к чему не привели, любой мой безумный план Герлон или Альтай разносили в пух и прах, на пальцах объясняя его несостоятельность. Причем генерировали при этом, что забавно, не менее несостоятельные планы. Победить Харнита мы не могли. Ни плевки аримальных жаб, ни абсолютные артефакты, ни ловушки, ни техники, ни прямое столкновение. Совершенная машина убийств. Вот что такое Харнит. И это чудовище собиралось забрать у меня Велию. Как тут не хвататься за любую соломинку? Такой для меня стал Нургал Ли, когда не осталось ни одного разумного решения, в ход пошли безумные. Я помнил, что глава гильдии искателей, будучи золотым владыкой, каким-то образом умудрился выстоять в бою против золотого зародыша бога. Раньше все вершители судеб были золотыми, это сейчас там сброд какой-то находится. Вот только выслушав Нургала Ли, я был готов рвать и метать от бессилия. Тайны там не было. Значит, тебе просто повезло? Почему же повезло, старший? Если бы я полагался только на везение, результат нашего противостояния был бы предопределен. Никакого везения, тонкий расчет и четкое следование плану. Пусть в самом плане оказался некоторый изъян, предусмотреть который мне не удалось, результат оказался замечательным. Я жив, мой враг мертв, что и требовалось получить. Тонкий расчет, нахмурился я, о чем ты говоришь? Да, старший, тонкий расчет, я ведь правильно понимаю, что вы прибыли ко мне ради знания о том, Как уничтожить того, кого текущими силами уничтожить невозможно. Информация о войне между кланами Феникс и Пант уже разошлась по империи, старший, и мне прекрасно известно, кем является текущий глава клана Феникс. Текущими силами вы ее не одолеете. На лице Нургалали появилась крайне неприятная ухмылка, такая, из-за которой хотелось превратить этого гада в черную пыль. Убедившись, что я все правильно понял, глава гильдии искателей продолжил. Я могу вам помочь, старший. Есть один интересный способ сделать невозможное. Однако взамен тоже хочу чего-то невозможного. У меня будет две просьбы. Первое, хочу стать медным зародышем бога. Молва о том, что искатель Зандер творит чудеса в части возвышения других, разошлась от нулевого пояса Востока до нулевого пояса Запада. Пожалуй, в нашей империи нет даоса, который не мечтал бы с вами встретиться, старший. Не прошу многого, мне достаточно стать медным зародышем бога. Дальше я сам. Ты уверен, что твой способ настолько хорош? Мне даже руки пришлось за спину заложить, чтобы они не вытянулись в сторону Нургалали и не вытащили из него всю энергию. Возможно, начни я пытать главу гильдии искателей, информация все равно была бы моей, но в этом способе я не видел чести. Небу такое не угодно. Да, старший, этот способ опасен для большинства идущих к бессмертию, но конкретно для вас он безопасен. Вы же развили то, чему я вас учил в мире демонов. Что-то мне кажется, что не просто развили, а вывели на принципиально иной уровень. Так что проблем с этим способом для вас не будет. Что касается моей второй просьбы, она многим тоже может показаться такой же невозможной, как и первая. Дом Ли и клан Феникса стали для меня слишком тесными. Хочется больше свободы. Мне кажется, в клане Пант такую свободу я смогу получить. Моя вторая просьба, я хочу стать Нургалом Баа. Договор, после паузы произнес я. Ты станешь зародышем бога сразу, как только я вернусь с похода. В семью готов принять ход сейчас. Есть золотой лист, прошу простить меня, старший, но так не пойдет. Вначале увеличение этапа возвышения, потом все остальное. Как весь мир знает о том, что вы повышаете, так он же знает о том, что вы можете снижать этапы возвышения. Сейчас для большинства идущих к бессмертию имя Шанри является чем-то страшным и опасным. Бронзовый зародыш бога, что единовременно стал медным воином. Большего наказания даже страшно придумать, старший. Так что вы ничем не рискуете, если сделаете меня медным зародышем бога до того, как получите все необходимое и узнаете мой маленький секрет. Шанри, даже удивительно, что Альмирда не прибила его в первые минуты, как только увидела. Там вообще все было странно. Начать с поведения Альмирды, что внезапно из величественной воительницы превратилась в какое-то мягкое и податливое тесто, заканчивая поведением Шанари. Он не стал разыгрывать великую скорбь. Наоборот, демон превратился в само очарование. Он оказался настолько обходительным, внимательным и чутким по отношению к Альмирде, что в шоке были все, включая, собственно, саму Альмирду, новоявленного золотого мастера. Каким образом Шанри всего за 3 месяца умудрился забраться в постель к Альмирде, лично для меня являлось загадкой, ответ на которую мне искать совершенно не хотелось, и тем более спрашивать у самой Альмирды. Раз она позволила это, значит так тому и быть. Пусть свели и потом разбирается, точно не со мной. Но не этим отметился Шанри. Через 3 после того, как он попал в Бристон, демон напросился ко мне навстречу и предложил невероятное, поведать обоим мирам о том, какое наказание будет ждать тех, кто начнет противостоять клану Пант. Умереть мало кто боялся, смерть всего лишь путь к небу для даосов и конец пути для демонов. Но потерять все, что взращивал десятки, а то и сотни лет, это другое. Это то, чего действительно можно бояться. Собственно, именно благодаря Шанури оба мира узнали о том, что произошло с нашим пленником. И, что поразительно, именно это стало окончательным фактором того, что демоны прибыли на переговоры по выкупу наших пленников. Альтая была на высоте, племя Вар и совет князей основательно потратились, выкупая своих представителей. Искатель дал слово, искатель его исполнил, довольно ухмыльнулся Нургалли спустя 12 часов. Новоявленный медный зародыш бога даже не пытался убрать с лица довольную улыбку. Мечта 300 лет, наконец-то, была реализована. Пожалуй, теперь можно поведать о том, о каком маленьком секрете я говорил. «Прошу, старший, этот предмет передавался от одного главы гильдии искателей другому уже 6000 лет. Даже неоднократное уничтожение всех искателей не дало затеряться этому чуду. Вы сможете победить». Нургалли снял с пояса небольшой жезл и протянул его мне. Артефакт былой эпохи, еще до Хуан Луня и его чудес. Судя по тому, что показывало духовное зрение, в этом предмете было намешано много чего, начиная от механизмов древних, заканчивая частичкой первородной души и огромного количества сложных непонятных печатей. Нургалли никогда не расставался с этим предметом. Если я правильно помню, именно этот жезл находился на поясе вершителя судеб, уничтоженного Нургалли. И теперь этот жезл перешел в мои руки. «Это ты таким образом отдаешь мне бразды правления гильдии искателей?» – нахмурился я. «Согласно уставу гильдии, этот жезл являлся символом высшей власти гильдии искателей. Тот, кто владеет жезлом, является главой. Вот только описание этого жезла в уставе не приводилось. Кому же еще? Главой гильдии может быть только достойнейший искатель», — довольно ухмыльнулся Нургалли. «Прошу, старший, это описание того, что делает этот артефакт. Мне пришлось постараться, чтобы собрать этот текст по обрывкам легенд и преданий. Нужна Вилея», — задумчиво произнес я, когда лист с описанием очутился в нашей пространственной аномалии. Герлон, а затем Альтая прочли содержимое, и повисла долгая пауза. Никто не желал высказываться первым. «Что тут у вас? Очередная геройская гадость?» Дарна подхватила лист и на мгновение утащила его в реальность, чтобы прочесть. «Да, действительно гадость. Ты же понимаешь, что это не сработает против Делайлы. Ее духовное зрение идеально. Зато может сработать против того, у кого нет духовного зрения», — задумчиво произнес Герлон. «Вопрос только в том, насколько далеко ты готов зайти, Зандр. Одно дело, дружеский мордобой за самку, другое – убийство. Он хочет забрать Вилею», – ответил я. «Поэтому никаких поблажек. Если придется убить, убьем. Герлон, тебе придется стать новым главой гильдии искателей. Больше некому». Резкий переход с одной темы на другую мог выбить из равновесия кого угодно, но только не моего кровного брата. Какое-то время тот смотрел на меня в упор, затем кивнул. Все бы вопросы так решались. Ноль эмоций, ноль обсуждений. Идеально. Сколько меня не было. Проекция Вели сложно дожидалась этого момента. Моя жена открыла глаза и посмотрела на собравшихся. Вроде все живы. Зандр, а почему я тебя не чувствую? Ты что, не в деревне? Чувствуешь? Ага. Какое-то странное ощущение пустоты. Словно чего-то не хватает. Зандр, ты мне нужен. Герлон, закончи с Нургалом. План, конечно, дикий, но, за неимением другого, будем им пользоваться. Забеспокоился я и забежал в дом телепорт. Вилея, тащи меня к себе. Дверь закрылась, чтобы буквально через мгновение открыться. Я очутился в деревне истинных демонов. Сделал всего шаг, как мне на шею с радостным визгом бросилась Вилея. «Вот теперь все на месте», — прошептала она таким голосом, что до меня дошло, что у нас давно не было единения. То я у кристалла полгода торчал, то Вилея. Год без единения, в моем-то возрасте. Пустота ушла, — на всякий случай спросил я, даже не думая отталкивать Вилею. Подняв ее на руки, я сделал несколько шагов и вернул дом обратно в пространственную аномалию. Слишком мне не нравились существа, что находились рядом с кристаллом. Если Лариту я еще был рад видеть, как и Лиса, то вот огромный двухметровый амбал явно не вызывал у меня радости. Судя по всему, процесс воплощения дома затянулся, раз истинные демоны успели сбежаться сюда со всего света. Раздалось деликатное покашливание Лариты, так что все же пришлось снять с себя Вилею и поставить ее на место. Моя жена изменилась, отныне у нее, как и у меня, имелось два энергетических контура, что выходили из ее тела в разные стороны. Через год, как говорил Лис, эти контуры синхронизируются и Вилея станет сильной. Вот только нет у нас года, Делайла нам столько не даст. Смотрители портала в четвертом поясе и так косо на меня смотрели, когда я к Нургалули летал. Уверен, глава клана Феникс уже открыла на меня охоту. Докровит получил своих трех глав и отошел в сторону. Мешать ни мне, ни Делайле он не станет. Поэтому никакой синхронизации, только стабилизация потоков и превращение их в единое целое. Патриарх Громил не сводил с меня взгляда, но стоял на месте. Что забавно, куда бы я ни шел, неуловимым движением Лис всегда стоял между мной и Хорнитом. Делал он это настолько естественно, что заподозрить Лиса в том, что он меня оберегает, было довольно тяжело. Тем не менее факт оставался фактом, Мой наставник не желал, чтобы мы прямо сейчас пересеклись. Что же, раз кто-то чего-то не хочет, значит это его проблемы. Отпустив Вилию, я направился к двухметровому громиле. На его фоне я выглядел жалкой тростинкой, но сгибаться под порывами Верта не собирался. Лис хотел меня остановить, но, увидев мой взгляд, отошел в сторону. Еще и Лариту увел, чтобы она не мешалась. «Я слышал, у тебя есть какие-то поползновения в сторону моей жены. Это так, она будет моей», — заявил Хорнит, даже не думая отнекиваться или играться вопросами. Он знал свою силу и, при желании, готов был ее продемонстрировать. Меня окутала неприятная аура Серебряного Бога, но сейчас я ее просто игнорировал. «Нет, не будет», — произнес я. «Сейчас нам предстоит совместный поход на базу древних. Без меня никто туда не попадет, как и не выберется, если на то пошло. Так что до возвращения тебе придется засунуть свои желания туда, где они родились. Потом, если ты не откажешься от своей глупости, мне придется тебя убить. Хочу, чтобы ты это знал. За тебя слишком многие просили, человек». С каждым словом Хорнита у меня между лопаток вонзалась новая раскаленная игла. Патриарх Громил сделал шаг и навис надо мной, словно желал размазать здесь и сейчас. Он даже носом повел, прислушиваясь к моему запаху. Обе сестры и глупый младший брат. Всем им ты нужен, поэтому еще жив. Но не стоит забывать свое место, человек. Я не собирался тебя убивать, только забрать твою жену. Такая самка должна быть только у сильных. Ты не похож на сильного, человек. Ты жалок, слаб и глуп, раз решил в открытую бросить мне вызов. Я принимаю его. До возвращения из базы я тебя не трону, но потом раздавлю, как гниль, которой ты и являешься. Только то, что без тебя невозможна стабилизация громил, не позволяет мне тебя прихлопнуть, как бесполезную муху. Оставаться в стороне я не собирался. Выше стать не получится, но и склоняться перед патриархом громил я не собирался. Герлон уже встретился с Нургалом и притащил того в Бристон. Наша сделка полностью закрылась и появился хоть и призрачный, но все же шанс разобраться с Хорнитом. «В смысле я стану твоей?» — послышался ошарашенный голос Вилли. «Наставник, ты обалдел на старость лет, уважение к силе, только не у моей жены». Она встала рядом со мной и сложила руки на груди, готовая сражаться хоть с десятком наставников вместе взятых. «Если ты хоть что-то сделаешь моему мужу, я тебя порву на лоскуты. Вот поэтому она и должна быть моей», — с каким-то жутким фанатизмом произнес Хорнит. «Она не боится меня. Будет приятно обломать этой самке зубки, заставить ее покориться. Давно таких не встречал. Сейчас он нужен». Я положил руку на плечо Вилли, что собиралась безрассудно броситься на наставника. «Ему нужно провести с тобой одну процедуру, после которой ты станешь раза в три сильнее». «В три?» – заржал Хорнит. «Это тебя так твой жалкий рыжик успокаивает? В три раза сильнее? Что, младший и неразумный брат решил слукавить? Может, скажешь ему правду? Твоя ученица, возможно, и увеличит силу раз в десять, если не больше». «Мой ученик, всего в три», — ответил Лис. Что меня зацепило, ему пришлось отвечать, потому что Хорнит был банально сильнее. «Хочешь сказать, я плохо учу?» Великан позабыл о нашем существовании и в мгновение ока оказался рядом с Лисом. Причем как он это сделал, я не понимал. Еще один тип телепортации, ибо никакого движения энергии я не видел. К слову, внутри Хорнита тоже не было ни единой силовой нити. Духовное зрение показывало обычного демона, не находящегося на пути возвышения. Рука Хорнита схватила Лиса за горло и громила с легкостью оторвал моего наставника от пола. Послышался неприятный хруст сжимаемых костей и Лис начал хрипеть. Сбежать из-под захвата мой наставник не мог. Как и разжать захват, руки Лиса на фоне лапища Хорнита выглядели мелкими тростинками. «Давай, скажи мне это в лицо, младший брат». Хорнит притянул Лиса ближе к себе. «Скажи, что я не умею учить. Старшей сестре не понравился, если ты его убьешь», — настороженно произнесла Ларита. «Я не собираюсь его убивать, он еще нужен». Хорнит небрежно отшвырнул Лиса в сторону. Сила этого броска оказалась такой огромной, что Лис врезался в стену и сполз по ней на пол, потеряв сознание. Сказать, что у меня мир в этот момент перевернулся, ничего не сказать, потому что я искренне считал, что энергетические вампиры находятся на самой вершине возвышения. Оказалось, тяжело работать с энергией, когда у объекта этой самой энергии нет. Мы находились в помещении с кристаллом, облицованным черным металлом изнанки. Способности здесь не работали, но на силу Хорнита это никак не влияло. когда отправляемся. Младший брат, не делай вид, что тебе плохо и ты страдаешь. Ты позоришь себя перед учениками. Мы отправимся через неделю», — произнес я, не дожидаясь ответа наставника. «Ларита, позволишь насладиться гостеприимством твоего дома? Хотим отдохнуть и насладиться друг другом. Вилея, неделя. Муж, я не видела тебя полгода. Это две недели, не меньше. И почему ты спрашиваешь у суккубы? У меня же тут целый наставник есть. Наставник Харнит, нам нужен дом, чтобы я могла предаться с мужем единению. Или ты, старый, и меня за горло начнешь держать? Нет, вот и хорошо. Идем, муж. Я не собираюсь ждать более ни минуты». Вилея взяла меня за руку и потащила к выходу, а в хранилище ее проекция нависла над моей и задала крайне важный вопрос. «Надеюсь, муж, ты объяснишь, что ты задумал. Потому что злить этого амбала – последнее, что даже мне хотелось бы в этой жизни. Учти, не будет плана, не будет единения». Глава 11. «Все, дальше идти опасно». Лис вытащил из своих пространственных кошельков две огромные детали. Выглядели они, жутко они выглядели. Кузнецы основательно поработали, умудрившись переплавить горы собранного металла древних в две одинаковые полусферы. Внутри имелись две ручки, куда можно привязать несколько тросов и стянуть таким образом полусферы в одну конструкцию. Все необходимые механизмы Лис тут же продемонстрировал. Отправившиеся вместе с нами кузнецы бросились полировать поверхность, чтобы на ней не оставалось ни малейшей пылинки. Лис даже защитную формацию повесил, оберегая созданную конструкцию от ветра. Здесь, на западе третьего круга мира демонов, ветра были серьезными. Духовное зрение показывало безжизненную голую пустыню. Не было не только демонов, но даже мелких животных. Витающая в воздухе радиация уничтожила всех. Сейчас, к слову, я эту самую радиацию видел прекрасно. Даже мог с ней работать, отталкивая опасные нити в сторону от нашего отряда. 10 кузнецов, Лис, я, Вилея и Харнит. Как же наставник Вилея бесился эти две недели. Требовал, чтобы мы немедля вышли, несколько раз порывался ворваться к нам домой, чтобы избить одного наглого вампира, но каждый раз его кто-то останавливал. Ларита, Лис, даже королева, что прибыла в деревню истинных демонов ради такого случая. Пока она общалась с Харнитом, нам удалось встретиться с Легом. Тот в очередной раз попросил рассказать про отца. Десятка раз в пространственной аномалии ему, видимо, оказалось недостаточно. Лег действительно изменился. Стал более уверенным, по-здоровому наглым. Таким, каким и должен быть правитель клана. Когда же он начал демонстрировать все то, чему его обучила королева, у меня мелькнула искорка зависти. Когда Лег превращался в туман, у меня не получалось на него воздействовать напрямую, лишь через блокировку воздуха вокруг этого тумана. Еще один монстр на нашу голову, который в перспективе с легкостью победит энергетических вампиров. Забирайтесь. Потребовал Лис и ловко запрыгнул в полость одной из сфер. Харнит практически мгновенно оказался рядом с ним. Громила за все время нашего недолгого путешествия не проронил ни слова. Мало того, он даже на меня не смотрел. Этот монстр уже принял какое-то решение, так что размениваться на угрозы не собирался. Как только мы вернемся из похода, кто-то умрет. Харнит полагал, что это буду я. У меня на этот счет имелось другое мнение, но прямо сейчас хвастаться им мне не хотелось. Мы с Вилеей взялись за руки и использовали технику перемещения, очутившись на отведенных нам местах. Лис подошел к процессу создания оболочки весьма продуманно, выделив всем личное пространство. Кузнецы засуетились, начав поднимать вторую сферу, но тут им на помощь пришли мои нити. Стандартные способы контроля энергии уже отключились, близость к металлу древних людей блокировала все, однако не могла блокировать сопряженные техники, которыми я и воспользовался. Вторая сфера поднялась в воздух, перевернулась и медленно пошла вниз, заключая нас в жуткую тюрьму. Пока я возился с установкой, Вилея использовала технику свечения и стихию ветра, обеспечивая внутри сферы нормальную циркуляцию свежего воздуха. Все это мы оговорили с ней заранее. Харнит сделал вид, что все происходящее его не интересует. Лис использовал механизмы и стянул обе сферы между собой, формируя идеальную герметичность. Из того, что я видел, радиационное излучение пробивало лишь несколько сантиметров нашей сферы, после чего исчезало, не в силах прорваться дальше. Металл древних работал на полную.